Солнце уже взблескивало между деревьями, яркие длинноухие зайцы заскакивали в вагон и неожиданно дробились, отзеркаливая от стекла какой-то инструкции, прикрученной возле четвертого купе, возле которого остановился Быконя. А по бокам на изготовку остановились три серьезных ревизора, и один из них сделал такое движение правой рукой, что стало понятно. Под пиджаком притаилось оружие. Сердце у Букони ёкнуло и чуть не обвалилось под колеса поезда. Он только лишь казался таким несокрушимым боевым быком, а на самом-то деле макрогубый телок, бери за кольцо и веди куда хочешь. Глубоко вдохнувши, он зажмурился и выдохнул так, словно ему предстояло без закуски жахнуть стакан чистого спирту. И в следующий миг начальник поезда с такой силой рванул за ручку, расхлебенил дверь в купе, чуть не слетело с колесиков. «Ревизия!» – громко и строго оповестил дрожащим голосом. «Попрошу документики!» Стародубцев сидел за столиком, на котором блестела початая бутылка водки, стакан в дешевом подстаканнике дребезжал, чернела краюха ржаного хлеба, ломтики сыра белели. Удивленно посмотрев на сердито сопящего начальника поезда, Степан Солдатеевич встал, не спеша порылся в карманах пиджака, висевшего на вешалке в углу, протянул билет. Дрожащая рука Быкони пошарила по воздуху, не в силах поймать бумажку, словно улетающую пташку, а затем начальник махнул рукой, словно хотел сказать, нахрена бы сдался мне этот билет. «А где?» Попутчик уже потише поинтересовался бы коня, глядя на початую бутылку, рядом с которой лежал полумесяцем надкушенный сыр. «Вальдемар? Да он вышел куда-то?» В дверях замаячили серые тени. Старший спросил, «А давно он вышел?» «Да вот только что». Серые тени метнулись по разные стороны, в один туалет и в другой. А через минуту все трое ревизоров сошлись посередине вагона в проходе. Переговариваться стали полушепотом. «Пусто. Ушел. От чутья у собаки. А может, где-нибудь в другом купе?» «Нет, он не дурак. Не будет отсиживаться. И все-таки надо проверить. Береженого Бог бережет». Во главе с начальником поезда, лепечущим извинения, ревизоры тщательно проверили все остальные купе и не нашли удальца Вальдемара. «Ну, вытирая взапревший загривок, спросил бы коня, я могу быть свободным?» «Да, спасибо. Можете продолжить». «Чего? Кого продолжить?» «Профилактическую работу». Старший ревизор чуть усмехнулся. «Кажется, так вы изволили выразиться, гусар». Мрачнее глазами бы коня подергал золотое колечко в носу. Хотел что-то сказать, но предпочел ретироваться молча. Ненадолго исчезнув куда-то, ревизоры опять заглянули в купе к Стародубцеву. Старший сухо спросил, «А вещи были у него, у вашего попутчика?» «Да вот, сумка под лавкой». Степан Солдатеевич растерянно скручивал в трубку и раскручивал свой билет. «А что случилось-то? Он зайцем, что ли, ехал?» «Волком», — хмуро сказал старший. «Он давно к вам подсел?» «Около 11, где-то ближе к ночи». Стародубцев хмыкнул в недоумении. «Мы с ним так душевно посидели, поговорили. Неужели он какой-нибудь?» Старший ревизор вздохнул, глядя на отпечатки зубов, оставленных на кусочке сыра. «Не какой-нибудь, а очень опытный. Поймать никак не можем». Стародубцев выронил билет. «Мать моя родина!» Степан Солдатеевич посмотрел на бутылку, которая мелко-мелко вдруг стала постукивать о стакан, как будто чего-то испугалась. «А так-то вроде он культурный парень. Сказал, что в музее работает». «Это он вам не соврал. Он большой специалист в области музеев, музейных ценностей. Его даже зовут музей. А точнее говоря, Мусей, Муса». «Ну правильно, Муса. Он так и сказал. А по паспорту он Вальдемар. Старший ревизор вздохнул, глядя в глаза наивного старого солдата. А этот Вальдемар, он вам не сказал, что его Мусой назвали по Царикамскому? Он что, родился там? Не понял фронтовик. Да, как Муса, он родился именно там, по Царикамскому, в тюрьме «Белый лебедь». О, Господи! Стародубцев хотел поднять билет, но замер. Бандит, что ли? Вот тяна. А может, какая ошибка? Он же вовсе на бандита не похож. При шляпе, с галстуком и такой обходительный. Сухопарый младший ревизор поднял билет и положил на столик рядом со стаканом недопитой водки. Затем он достал из-под лавки дорожную тощую сумку, черную с белым орлом. Порылся внутри, пошуршал какими-то бумагами. Вынул пустую фляжку из-под коньяка, понюхал и бросил вовнутрь. «Значит так, Степан Солдатеевич», – тоном приказа начал старший ревизор. «А вы откуда знаете меня?» Стародубцев слегка изумился. «Страна своих героев должна знать. Мы же тут не случайно. Да, кстати, мы ведь вам не представились, простите. Вот, пожалуйста». Ему показали три красные корочки, совсем не ревизорские. «Ого!» Фронтовик поцарапал ухо, посеченное шрапнелью. «СМЕРШ?» «Что, как вы сказали?» «Я говорю...» Солдатеевич смутился. «Что, неужели все так серьезно?» «Увы», – сказал сотрудник московского уголовного розыска. «Вы даже представить не можете, насколько все это серьезно и насколько далеко зашло». Стародубцев прищурился, как человек, плохо видевший перед собой. «Вы об чем говорите? Я что-то никак не раскумекаю». «О наградных делах мы говорим, Степан Солдатеевич. Ваше поколение кровь проливало за ордена и медали, а эти подонки руки греют теперь. По всей стране идет охота за наградами, понимаете? Все теперь продается и все покупается. И золотая звезда в том числе. Так что мы вам советуем быть осторожней». У Стародубцева спина похолодела. «Да это что ж такое?» Проскрипел он пересохшим горлом. «Неужели правда? Мы же за них воевали, за этих ребят». Собираясь покинуть купе, офицер уголовного розыска глубоко вздохнул. «Степан Солдатеевич, дорогой, вы где живете, а? Это Россия, а вы как будто с Луны свалились». Подслеповато моргая, Стародубцев развел руками, точно соглашаясь с этим странным фактом и одновременно извиняясь за это. Он и в самом деле был похож на инопланетянина, плохо понимающего жизнь современной страны, ее законы, а точнее бесовское беззаконие, которое широко и шумно в последнее время там и тут правило «бал сатаны» на великих российских просторах.